Чем больше я наблюдал, тем больше понимал его личность и характер. Внезапно мое наблюдение прервало сообщение. Титул ткача судеб улучшен. Условия были выполнены. Полностью изменить судьбы нескольких обитателей трех миров миров. Доступна возможность просматривания памяти жертвы. Отныне вы владеющий разумом, начальный. Вау. Просмотреть воспоминания, звучит многообещающе. Но как это активировать? В этот миг мое сознание закрутило и куда-то понесло. Я оказался на поле боя. В моей памяти такого не было. Значит, это воспоминание Эдварда. Странно, хоть это и его воспоминание, но здесь я был сторонним наблюдателем. Все поле было как на ладони. Я решил все рассмотреть получше. Здесь сражались две армии. Точнее, одна армия против маленького отряда. Многочисленные воины нападали волнами на обороняющийся отряд. Обороняющиеся встали в круг и успешно отражали все атаки. Но их силы были не бесконечны. Несколько воинов в круге одновременно пали, и все построение разрушилось. Единственное, что оставалось, бежать. Но их бы точно настигли. И тут появился он. Эдвард вышел из близлежащего леса с девушкой на руках. Она была прекрасной эльфийкой, но... к несчастью, уже мертвый. Эдвард бережно опустил тело девушки на траву, склонился над ним и поцеловал погибшую. По его лицу стекали слезы, а его выражение застыло в яростной гримасе. Взревев, он кинулся в бой. В одиночку он сдерживал более 2000 человек. С каждым движением он убивал несколько противников. Но Эдвард не был богом. Вскоре пал и он. П.А. Продолжение, как и начало в «Убийце героев», главы 70-80. На этом запись памяти кончилась, на самом интересном месте, а у меня появилась парочка вопросов. Интересно, как он выжил, и что послужило началом этой битвы, хотя это было его личное дело. Возможно, в следующий раз я смогу досмотреть его воспоминания. Теперь я смотрел на него по-другому. В большинстве качеств мы похожи, но благодаря этому ярче выражены различия. Эдвард не боится выказывать эмоции, наоборот, они часто движут им. И все же, это не только слабость, но одновременно и сила. Я всегда считал эмоции недостатком и довел себя до той точки, когда чувств попросту нет, лишь имитация и притворство. Похоже, пора пересмотреть свои взгляды на вещи. Однако, вернуть подлинные эмоции для меня практически невыполнимо. Хорошо, я согласен. Вырвал меня из прострации Эдвард, как и ожидалось. Люди слишком предсказуемы. Хорошо, что я нежить. Обговорим все детали договора, а также продумаем план дальнейших действий. Предложил я всем присутствующим. Том 2, глава 8, 2018 год. Земля, Лондон, Маталласт. Для составления плана мне нужно узнать кое-что. Маргарет, как ты попала на Землю? Маргарет, она не ответит. Пока я здесь, девушка почти как кукла. Слишком слаба на данный момент. Вместо Маргарет сказал Свет. И действительно, девушка не проронила ни слова с самого начала. Она просто стояла. А насчет твоего вопроса, это я переправил ее сюда. Отличная новость. Транспорт между мирами у меня есть. Я рассказал Эдварду о своем плане. Тот покорно согласился. Светлый ублюдок, отправь Эдварда в мир под названием Эния. Распорядился я после объяснения плана. Лицо, сотканное из света, исказилось в ярости. «Кто давал тебе право приказывать мне?» — гневно спросил он. Я протянул к нему руку. Сквозь мои пальцы начала протекать темная субстанция. «Кажется, тебе по душе полностью подчиниться мне, или же ты решил переждать еще пару тысяч лет?» Угроза подействовала. Без Маргарет он слаб, а она, в свою очередь, подчиняется мне. Он, конечно, может подавить ее ненадолго, но с таким противником я справлюсь и на первом уровне. Но, увы, это лишь блеф. Если Свет и в самом деле захватит тело Маргарет, то мне конец. И все же мне повезло. Свет и сам сейчас не в лучшей форме. Противостоять сразу двум элементам будет сложно. Так что он согласился перенести Эдварда. Убийца героев должен собрать всех своих союзников и ждать меня. А там я обрушу его мир в пучины отчаяния. Хотя в приоритете у меня месть богам, одно другому не мешает. Эдвард исчез в всполохах света, оставив меня наедине с элементами. К ним я и обратился. Как мне найти носителя ветра? Но в этот момент нас снова прервали. В дверях появились Питер и Джейн. Этих еще не хватало. Мэтт, мы только освободились из клубов. Ты год. Начал было Питер и прервался. Ну, его можно понять. Старый друг в окружении новой ученицы, готической Лоли, светящегося мальчишки и парня в красном. Причем последних троих он никогда раньше не видел. Пока я размышлял над объяснениями, элементы устроил хаос. Люди нас увидели. Порешим их, думаю, это единственный выбор. Впервые в жизни согласен с вами. Какого черта вы такие кровожадные и дружные? Прекратите этот спектакль. Угрожающе приказал я элементам. Те притихли. Питер, Джейн, думаю, вам будет лучше забыть все увиденное и услышанное. Как и меня, впрочем, обратился я к друзьям, теперь уже бывшим. Достаточно будет одного заклинания, и они забудут все обо мне. А чем ты? Невинно спросил Питер. Я же молча направил на него руку. Тьма заструилась по моим жилам, переходя к мозгу моего друга. В моей жизни нет места слабостям. Но внезапно поток тьмы прервался. У меня попросту не хватило маны на заклинание. Непривычно страдать от нехватки маны. Потраченные на мощнейшие заклятия миллионы пунктов маны сейчас кажутся транжирством. Все как с деньгами. Питер сначала ощутил холодное чувство в своей голове, но потом оно прошло. Это сделал Мэтт, застыло в его голове. В то время, как в глазах появились намеки на страх, я заметил это и решил воспользоваться удобным моментом. Если хоть одна живая душа узнает обо мне, я убью вас обоих. Добавлять угрозу в голос, пока сам прикован к инвалидной коляске, немного странно. Хорошо, что у меня есть аура смерти. К счастью, это подействовало. Оба гостя молча кивнули и поспешно удалились. Страх в их глазах был лучшим доказательством их молчания. А впрочем, кому они могут рассказать об Амии? Да и кто поверит рассказам детей о магии? И все же перестраховаться стоило. Но слова Питера не выходили у меня из головы. Что же с ними не так? Точно. Он назвал меня Мэтт, но меня зовут по-другому. Как? Сколько бы я ни пытался вспомнить, ничего не получалось. Лишь острая боль пронзала голову. Что же происходит? Кажется, появились новые загадки. Хоть это меня и беспокоит, смена имени не такая уж и большая проблема. Остальное, вроде, в порядке. Итак, вернемся к нашему носителю. Элементы чувствуют друг друга. Из-за этой их особенности, я узнал, что нужный мне человек, а может и не человек, находится в США. До моего совершеннолетия осталось 2 месяца. За это время я немного подниму уровень, а с тем отправлюсь ловить ветер. На том и порешили. Свет вернулся в тело Маргарет, тьма и огонь в мое. Как бы странно это ни звучало, с уходом света очнулась и Маргарет. Увидев меня, она несказанно обрадовалась. «Эспе, спа, благодарю тебя за все», еле выдавил я из себя нужные слова. «Почему она помогла мне? Можно было просто вернуться домой и жить мирно, пусть и владея магией. Так зачем?» Несмотря на все эти вопросы, я уже давно знал ответ. Во всем виновата любовь. Чувства Маргарет, привитые моим притворством, переросли в любовь к тому, кто ее обманул. Разве после этого любовь можно называть благом? Нет, это лишь способ убежать от реальности. Игрушка, данная богами людям, дабы те не переубивали друг друга. Любовью легко пользоваться, из нее можно получать выгоду, но если она доберется до меня, стану ли я и сам чьей-то игрушкой, мне плевать на все. От чувств я давно избавился. Все, что у меня есть, цели и сила, чтобы их достичь. Угадайте, кто тот неудачник, который утопил в водах Байкала гаджет с сохраненными на нем главами? Злодеям всегда не везет. Но вот я вернулся, и пусть мне придется все переписывать. Я все еще с вами. Том 2, глава 9, 2018 год. Земля, Лондон, Маталласт. Маргарет, какую часть своих сил ты сохранила при переносе? Спросил я. Необходимо узнать, каковы наши боевые возможности. Около 30%, незамедлительно ответила девушка. Так, после поры войны нескольких сражений уровень Маргарет превысил 600. Значит, сейчас она чуть выше 180. Это же уровень только что призванных героев. Маргарет хватит одного слабого заклинания, чтобы превратить меня в прах. Хотя я же пока еще человек. Кажется, полное превращение в нежить будет на 300 уровне. Эх, как представлю, сколько нужно будет сражаться, чтобы достичь этого уровня с нуля. Проще лечь в гроб и приказать закопать сгбя на кладбище. Точно, кладбище. Если память мен не обманывает, то у меня есть быстрый способ повышения уровней. Но я могу столкнуться с препятствием в виде мизерного количества моего МР. У меня же есть Маргарет. Вроде жрец может передавать свою ману другим. И с такой разницей в наших силах, это будет очень большой объем маны. «Идем, у нас есть дела», — сказал я и направил коляску к выходу. «Пока я человек, дефекты тела не пройдут, но из-за чего-то внутри меня, связанного с нежитью, я могу ходить. Недолго, максимум минуту. Еще один стимул стать сильнее. «Хорошо», – беспрекословно согласилась Маргарет, но в ее глазах и голосе сквозило смятение. Она даже не смела поднять голову. «Мда, с таким настроем мы далеко не уйдем. Нужна помощь ей, иначе она не сможет в полной мере раскрыть свою эффективность». С помощью парочки умений я проник в сознание Маргарет, чтобы понять причины ее смятения. У девушки был огромный эмоциональный диапазон. Столько различных эмоций и чувств смешивались друг с другом и с мыслями, создавая неудержимый поток. Да, если бы и в моем сознании появилась такая каша, то и я был бы в замешательстве. Было сложно рассортировать все это и выделить что-то главное. К счастью, таких аспектов было всего три. Горечь потери друзей. Судя по ее воспоминаниям, всех моих слуг в Триасе сожгли или запечатали. Здесь я мало чем смогу помочь. Единственное, что я чувствую от этой утраты, досаду из-за потери полезных подчиненных. Идем дальше. Радость возвращения домой и воссоединения с семьей. Казалось бы, что здесь плохого, но ведь руки первосвященника культа Маталласта по локоть, нет, по плечо в крови. Маргарет больше не принадлежит этому миру и своей семье. Винф не дает ей покоя. Девушки страдают из-за надуманных причин. И, наконец, самая главная причина, та, что влияет на все остальные, страх перед будущим, точнее, неопределенность будущего. Она боится, что бойня, учиненная мной в Триасе, повторится и здесь. Увы, как бы мне не хотелось перебить всех прогнивших ублюдков, делать я этого не буду. Прошлый опыт показал, что империи, созданные лишь насилием и смертью, рушатся как карточный домик. Для завоевания и грабежа этот метод подходит. Из меня получился отличный завоеватель, но никудышный правитель. Сейчас в моих планах свержение богов и захват всех 16 миров. Здесь одними убийствами укрепить власть не получится. Пока успокаиваешь бунт в одном мире, рушится другой. Но, если честно, превращать все миры в загробные тоже не очень хорошая идея. Править одной нежитью слишком скучно. Ведь, когда надоест повелевать людьми, можно будет повеселиться, дать им ложные надежды, показать фальшивые шансы на светлое будущее, начать плести интриги и заговоры против себя же, а потом резко оборвать все ниточки и наслаждаться получившимся шоу. Ха-ха, кажется, где-то внутри меня дремлет садист, или не совсем дремлет. Ну, я немного отошел от темы. Сейчас нужно разобраться с Маргарет. Думаю, ей тоже нужно дать надежду, кстати, ложную лишь наполовину. Но, думаю, одной надежды будет мало. Поэтому использую свой главный козырь, любовь Маргарет. Даже капельки ответных чувств, пусть и фальшивых, должно быть достаточно. Приступим. Я знаю, чего ты боишься. Повторение ситуации Триаса здесь, на Земле. Ведь в этом мире есть много дорогих тебе людей. И ты не знаешь, чью сторону принять. Начал я. Маргарет удивленно приподняла голову. Наши взгляды встретились. Я приблизился к ней. Но не бойся, я уже научен горьким опытом. Мало чего можно добиться одними убийствами. Я, конечно же, захвачу этот мир и все миры во Вселенной. Однако, другими, более мирными способами. Попытался я убедить девушку. Ну, не все сказанное мной, ложь. Я буду стараться захватывать миры путем интриг и заговоров, но если не выйдет, то в дело вступит старый добрый геноцид, а от Маргарет уже можно будет избавиться. Сейчас она мне необходима. Взгляд девушки прояснился. Она с благодарностью смотрела мне прямо в глаза. Маргарет, ты не бросила меня, решила помочь, несмотря на угрозу, которую я несу твоим родным. Поэтому, не закончив, я поднялся. Обхватив рукой шокированную девушку за талию, я притянул ее вплотную к себе и поцеловал. 5. Затянул 1-2. 1. С выходом самой главы. Если честно, я написал ее уже давно, но случайно не сохранил. Кажется, моя удача ниже, чем у нежити. От самоубийства меня спас запой. 2. С содержимым главы. Ничего важного, лишь эмоциональное состояние пешки. Нет, ферзя ГГ и его планы. Тем не менее, для последующих событий, где ферзь сыграет главную роль, это необходимо. Ладно, в следующих главах будет основное содержимое. Мне нужно закончить с землей до 25 главы, а то вся книга может растянуться до китайских культиваторов. Удачи! Том 2, глава 10, 2018 год, Земля, Лондон, Маталласт. Глаза девушки были наполнены удивлением, но она даже не пыталась отстраниться. Как я и думал, когда мы, наконец, отступили друг от друга, лицо Маргарет покраснело от смущения. Она не решалась посмотреть мне в глаза. Я же быстро покинул кабинет. У меня не так много времени. Моя спутница также молча последовала за мной. Думаю, кладбище – не самое лучшее место времяпровождения с девушкой. И все, кроме людей с больной психикой, со мной согласятся. Мрачная атмосфера, наполненная гнетущей тишиной, оказывала огромное давление на посетителей. Но для меня это место было домом. Мы быстро добрались до ближайшего метаупокоения. Оно находилось на окраине, в километре от школы. С проходом проблем не возникло. Я направил руку в сторону одной из могил. Темная энергия вспыхнула около надгробия, и рука, лишенная плоти, вырвалась из-под земли. Это выглядело не так эпично, как в фильмах. Скелет еле выбрался из гроба, и чуть было снова не закопал себя же в попытках вырваться из него. Это был обычный скелет, по характеристикам слегка уступающий обычному человеку. Эх, в переашпика моей силы, такой скелетик легко разобрался бы и с десятком ополченцев. После поднятия еще 5 скелетов моя мана закончилась. Поэтому, я заставил их сражаться между собой, пока Маргарет передавала часть своей маны мне. После того, как в живых остался лишь 1 скелет, мой уровень поднялся до 3-го. Лучший способ быстрого прокачивания некроманта – убийство собственной нежити. Миньоны не могут навредить заклинателю, поэтому тот в безопасности. Мой метод был даже более эффективен, заставлять одну нежить убивать другую. Весь опыт, полученный нежитью первого уровня, коими и являлись мои миньоны, передается мне. Таким образом, я могу быстро повысить уровень. Единственные проблемы – затраты маны и количество трупов. С первым я справился, благодаря Маргарет, а второго на кладбище хоть отбавляй. С каждым повышением уровня, количество моей маны увеличивалось, что соответственно повышало эффективность гриндинга. После 3 часов подобной рутины, я достиг 99 уровня. Больше на обычной нежити я не поднимусь. Нужно будет поднять и уничтожить несколько тысяч мертвецов. К тому же, все трупы на этом кладбище кончились. Сейчас место упокоения выглядело полем боя. Вскрытые гробы и могилы, разрушенные надгробия и склепы, безрадостное зрелище. Всех непрошенных гостей, пытавшихся нарушить мою тренировку, я отправлял домой простенькими заклинаниями контроля разума. Всего на кладбище было около 30 тысяч покойников, а сейчас осталось чуть больше 100. Я выбрал 1 скелета и направил всю остальную нежить на его улучшение. Сейчас мне нужен живой щит. Ну, не совсем живой. Полученный результат радовал. Получившийся костяной рыцарь хорошо послужит в качестве моего защитника. Пора начинать более серьезные действия. Сейчас я находился в маленькой деревушке в 50 километрах от Лондона. Мы приезжали сюда с классом на экскурсию. Добраться сюда можно легко на автобусе за небольшую плату. Здесь живет около 200 человек. Из способных сражаться, пара десятков полицейских. Не внушает угрозы. Но и я один, не считая скелета, которого нужно будет вызвать с того кладбища. Маргарет я заблаговременно отправил отдыхать. Она бы не одобрила это, а может, даже выступила бы против. Поэтому, я один. Увеличившаяся сила позволяет мне передвигаться на своих 2 около суток. Зачем же я нападаю на мелкую деревушку, спросите вы? Ведь я мог просто поднять всю нежить на кладбищах в Лондоне и захватить этот город миллионами мертвецов. Но здесь много проблем. Власти города задействуют армию, а я не думаю, что нежить выдержит залпы артиллерии. Да и миллионы нежити за пару секунд сожрут как мою, так и ману Маргарет. Конечно, на будущее, у меня есть отличный план захвата столицы, но сначала я закреплюсь вокруг нее. Сейчас я вошел в местный полицейский участок. Никто не заподозрил подростка в наличии угрозы 20 взрослым мужчинам. Впрочем, они были довольно беспечны. Если сюда войдет террорист, то сможет уничтожить их сразу же. Но кто позарится на деревню? Когда я вошел, ко мне обратился один из полицейских. «Мальчик, тебе что-то нужно?» – беззаботно спросил он. Ответом послужила ледяная стрела, пронзившая его сердце. И тела всех его коллег поразили такие же сосульки. За секунду я разрушил оборону поселка. Тела несчастных служителей закона я превратил в зомби. Их возглавил призванный костяной рыцарь. Вместе они перебили оставшихся жителей деревни. Зрелище было ужасающим. Бегающие в панике жители беспощадно вырезали снежитью и сами пополняли ее ряды. Деревушка превратилась в небольшой филиал ада. Я же отправил всю вновь приобретенную нежить в пещеру в горах, найденную мной еще на экскурсии. Затем я вернулся в Лондон, как ни в чем не бывало. По дороге я увидел кое-что очень интересное. Палеонтологический музей. Теперь мои шансы на захват Лондона значительно повысились. Но, как только я попытался войти в здание, раздался мощнейший взрыв. Дорога, ведущая в музей, раскололась пополам, а у основания трещины стоял человек в черных доспехах. Том 2, глава 11, 2018 год, Земля, Лондон, Маталласт. «Ха-ха-ха, кто из вас Маталласт?» – прокричал незваный гость. Поступок глупее этого сложно представить. Он показал, что знает лишь мое приблизительное местонахождение. Думаю, я смогу скрыться в толпе, а затем неожиданно атаковать и убить. Впрочем, какая разница? Просто убью вас всех, а вот это уже плохо. Конечно, на возможные жертвы мне плевать. Уже сейчас моя армия нежити опустошила около десятка поселков и сотни одиноких ферм. Таков был мой приказ, но в данный момент я в опасности. Противник определенно сильнее меня, а, перебив всех вокруг, он в конце концов доберется и до меня. Что же делать? Пока я лихорадочно размышлял, человек в доспехах вырезал всех, кто не успел убежать. При этом он маниакально смеялся. Безумец. Ха-ха-ха. Узрите силу черного героя. Я сокрушу всех. Он еще и герой? Какого хрена? Это же вылитый маньяк. Кажется, систему призыва стоит переработать. Что ж, у меня все еще есть шанс. Я притворился одним из убегающих людей, но специально отставал. Черный герой погнался за мной. Быстро догнав меня, он взмахнул мечом, но, почувствовав опасность, отпрыгнул. Неплохие рефлексы. Впрочем, кисть левой руки, которую он поднял, защищая лицо, ему уже не вернуть. Герой в шоке смотрел на обрубок руки, сочащейся кровью, а затем перевел взгляд на костяной клинок в моих руках. Его я сделал из одного из скелетов на кладбище и хранил на подобный случай. «Не меня искал?» – провоцирующе спросил я. «Нужно заставить его действовать опрометчиво. Вряд ли отрубленная кисть поможет мне легко с ним справиться. Мразь, ты за это ответишь!» – взревел противник и кинулся в бой. Его яростные, бездумные выпады было легко отразить, но они несли в себе такую силу, что меня отталкивало от каждого блока, да и меч сломался на 10-м ударе. Я побежал, отбросив рукоять меча. «Дерись, трусливый подонок!» Послышался визг позади меня. Он клюнул на мою наживку и кинулся в погоню. И вот мы оба оказались в музее. Здесь были всевозможные виды скелетов, и все громадные и устрашающие. Остался финальный штрих. Зал заполнила кромешная тьма. Это выиграет мне время на поднятие нежити. Хватит подлых трюков. Черный герой взмахнул мечом и развеял тьму, а затем кинулся ко мне, но его тут же схватили огромные челюсти. Тираннозавр не смог прокусить доспехи, но незащищенные места пробило насквозь. Герой закричал, и тираннозавр разлетелся на кусочки, но на него уже напали мелкие и быстрые динозавры, а затем с разбега врезался трицератопс. В общем, мертвый парк юрского периода. Герою сильно досталось, но, начав использовать различные навыки, он все же уничтожил напавших, но видок у него был не очень. «Хах, неплохо, но твои трюки кончились». Он поднял свой меч. «Уверен?» – насмешливо спросил я. За моей спиной показались остальные обитатели этого музея. Лицо героя перекосило. Он развернулся и кинулся бежать, бормоча проклятия. Впрочем, далеко он не убежал. Темный луч пронзил его спину. Его раны и усталость не дали возможности рефлексам сработать, и он пал. Я разом получил 30 уровней, а также сильную нежить из поднятого трупа. Все люди сбежали. Полиция не торопилась. Поэтому я беспрепятственно покинул эту местность вместе с нежитью героем. Скелеты древних ящеров я оставил на своих местах. Получится отличная засада. «Маргарет», неведомый голос окликнул девушку, а затем золотой свет заполнил ее комнату. «Кто вы?» – спросила она у светящегося силуэта. «Меня зовут Фрея. Вы – богиня?» – насторожилась Маргарет. «Боги уничтожили многое в ее жизни. Да, я одна из светлых богов. Я пришла поговорить с тобой», – мягко проговорила богиня. «Поговорить об этом порождении зла, что зовет себя Маталластом». Маргарет уже и сама догадалась, зачем пришла эта богиня. «Он обманывает тебя. Все, что ему нужно, это зло и разрушение. Он убьет всех людей. Твою семью, твоих друзей и знакомых», все тем же мягким голосом сообщала она. «И чтобы защитить их, ты должна сделать это. Он не будет ожидать этого от тебя. Убей его». Маргарет молчала. Все, что сказала богиня, уже давно терзало ее сердце. «Что ж, выбирай. Надеюсь, ты сделаешь то, что правильно». И золотой силуэт исчез, оставив девушку в муках. В то же время на другом конце города Питер и Джейн гуляли по парку, не решаясь говорить. То, что произошло с их другом, потрясло их. Зайдя чуть дальше в парк, Питер понял, что здесь что-то не так. Был солнечный день, но они находились в полумраке. Он обернулся к девушке, чтобы сказать, что им нужно уходить. Но увиденное поразило его. Джейн висела в воздухе. Ее за горло держало существо, которому подходит лишь одно описание – демон. «Ты, если не хочешь, чтобы она умерла, выполнишь все мои указания». Том 2, глава 12, 2018 год. Земля, Лондон, Маталласт. Определенно этот герой не последний гость. Он и Эдвард Лост получили одинаковые сообщения от богов. Кто знает, сколько еще таких героев придет по мою душу. Нужно скорее начинать. Мне осталось поднять 50 уровней, и я верну прошлую силу. С такими мыслями я бродил по городу. Целью всех моих похождений были различные места, кладбища, музеи и прочие места, наполненные мертвой живностью. Скоро весь Лондон станет пристанищем смерти. За 3 дня я посетил все нужные места. Неожиданности не было, осталась финальная часть. А пока последние штрихи подготавливались, я направился к своему пристанищу. Мой уровень ощутимо поднялся, и в коляске не было необходимости. Удивление знакомых, провожающих меня взглядом, было неописуемым. 4 дня назад я был прикован к креслу, а сейчас шел бодрым шагом. Пара особо верующих прохожих перекрестились. Хах, глупцы. Скоро я стану единственным богом, и все будут поклоняться мне. С такими мыслями я вошел в свою комнату. Но здесь меня уже ждали. Маргарет сидела на моей кровати и маялась с телефоном. Заметив мое появление, она тут же вскочила. «Здравствуй, я тут ждала», запинаясь, проговорила девушка. «Прости, немного забегался. Меня здесь не было целый год. Столько всего нужно было сделать». Я ослепительно улыбнулся. «Но здесь явно что-то было не так». Маргарет старательно избегала моего взгляда, словно ее изнутри что-то гложит. Совести, чувство вины. «Но за что?» И тут я заметил еще кое-что. В ауре Маргарет чувствовалось золотое сияние. Оно было очень знакомым, словно я не так давно его встречал. «Точно, это ореол богов. Значит, один из башков явился к Маргарет и, естественно, начал шептать ей о моей тьме и жажде хаоса и разрушений. Пары слов о возможном вреде близким, и вот она, почти готовая предательница. Именно поэтому я предпочитаю одиночество. Может, убить ее, пока она беззащитна. Я уже приготовил заклинание, как вдруг раздался взрыв. Взрывной волной меня откинуло в окно комнаты. Я, вместе с осколками стекла, вылетел на улицу, но времени на вздохи не было. Тут же в мою сторону полетел клинок. Я перекатился по асфальту и быстро поднялся. «Хах, а твои навыки весьма неплохи. А может, дело в нашей командной работе? Прости уж, мы объединились только вчера», — расслабленным голосом сказал нападавший. Всего противников было 3. Маг, мечник и жрец. Почти идеальная пати. Черт, расклад вообще не в мою пользу. Они явно умнее придурка, начавшего крушить все подряд. Мне нужно призвать нежить, но на это нужно время. Вряд ли мне его дадут. Я вздохнул. В ту же секунду мечник рванул ко мне, а маг начал зачитывать заклинание. Выпад мечника я отразил костяным клинком, но выпущенный огнешар откинул меня на пару метров, хотя я и уклонился. Единственное, что остается. Но тут раздался голос. Священная вспышка. Противников накрыл нестерпимый свет, который дал мне время подняться. Должен признать, Маргарет меня сильно выручила. Она тоже была изранена, но все же спокойно стояла за моей спиной. Но зачем? Если бы я сейчас умер, то все кончилось бы хорошо. Скорее всего, она сама хочет забрать награду у богов за мое убийство. Но пока это играет мне на руку. Пользуясь передышкой, я призвал нежить героя, а также сильнейших из нежити. Тираннозавр, саблезубые тигры, костяные рыцари и низшие личи. Какая разношерстная компания. В итоге расклад сил от 3 на 1 изменился к 25 на 3. Я осклабился. В атаку. Приказал я нежити и принялся закидывать противников заклятиями. Трия решил отступить, но их зажали в угол. Мечник, казалось, был не удивлен. Так ты все же некромант, хотя на видео сражался мечом. Но я все же подготовился и к этому. В этот миг голову скелета птеродактиля разбила стрела, выпущенная непонятно откуда. А затем с крыши прямо в толпу нежити прилетел метеор. Так их все же не 3. Неплохо. Но я потратил всю оставшуюся ману. Пространство заполнили миазмы, а затем всю улицу заполнила нежить. А откуда-то сверху свалился маг, сброшенный птеродактилем, решившим отомстить за сородича. Посмотрим, что они скажут на это. А пока взглянул на Маргарет. Она посмотрела мне в глаза, и в ее глазах я снова увидел терзание. Кажется, нашему сотрудничеству пришел конец. Это еще не конец. Некромант, жертвенный гамбит, мечника окутала багряная аура. Все атаки, направленные на него, попросту игнорировались. Он рвался прямиком ко мне, уничтожая сотни мертвецов. У меня не осталось маны на его остановку. Увернуться не получится. Что же делать? Почему я был так безрассуден? Слишком возгордился своей силой. Идиот. Эх, ничего не поделать. У меня невольно закрылись глаза. Раздался пронзительный звук разрезанной плоти. Странно, я не чувствую боли. Когда мои веки разомкнулись, я увидел перед собой лицо Маргарет, а затем клина, пронзивший ее грудь. Девушка улыбнулась, а затем ее глаза закатились. Она умерла. Том 2, глава 13 плюс обращение от настоящего автора. 2018 год. Земля. Лондон. Маталласт. Тело девушки рухнуло на землю, а убийца выругался и обратил свой меч в мою сторону. Бах! От его тела остался лишь прах. Вся улица за ним, на протяжении сотни метров, обратилась в пепел. Я, не обращая внимания на все происходящее, посмотрел на безжизненное тело Маргарет. В голове всплыли последние мгновения жизни моей сестры. Они обе погибли, защищая меня. Черт, да что такое? Я же почти сам убил ее. Она была в сговоре с богами. Но тогда зачем ей защищать меня? Еще и эта улыбка перед смертью. Я запутался. Из череды запутанных мыслей меня вырвал тихий звук. Порыв ветра. Я оглянулся. Все в радиусе сотни метров обратилось в пыль. Люди, здания, машины. Лишь мои мертвецы стояли на сожженном асфальте. Это же магия праха Аида. Но я же не умею ей пользоваться. Запомни, невежественный ученик, магия это не только сила, исходящая из разума. Это еще и голос сердца. Поэтому, такой как я и смог добиться силы. Ты идешь о пути, цель которого – пустая смерть или бесполезное бессмертие. Освобождая сердце, ты освобождаешь себя. Слова Аида всплыли в моей голове. Я думал, он несет очередной бред восьмиклассника. Но картина вокруг меня показала силу чувств. Стоп, чувств? Ха-ха-ха. Человек, убивший миллионы, вдруг заплачет из-за погибшей девушки. Не смешите. Множество сильных противников было уничтожено. Получен 200 уровень. Божественная сущность разблокирована. Это сообщение напомнило мне кое о чем. Я же бог в конце концов. Чего мне стоит воскресить эту девчонку в качестве благодарности за мое спасение? Хотя, кажется, это уже напоминает Сундере. Я встряхнул головой, избавляясь от ненужных мыслей. Моя цель достигнута. Сила переполняет мое тело. Вот она, божественность. Так, где там? Милосердие мертвого бога воскрешает цель из мертвых, в каком бы состоянии ни находилось тело. Все, то нужно, останки, имя и дата смерти. Уровень воскрешаемого не может быть выше вашего уровня. Может быть использовано раз в год. Поле прочтения описания, передо мной встала дилемма. Кого мне воскресить первой, сестру или Маргарет? Первая уже заждалась меня, да и это исполнит одну из главных целей моей жизни. А вторая будет более полезна в предстоящей войне. Ладно, оставим это на завтра. Сегодня я должен захватить город. На улице раздавались выстрелы. Многочисленные полицейские стреляли в чудовищ, сошедших с экранов телевизоров. Тут были и зомби, и скелеты. Вдалеке пробежал скелет тираннозавра. Все были в панике. Городом овладел хаос. Каждый мертвец пополнял армию мертвецов. Вскоре послышался новый звук. Танки, БТР, даже самолеты в небе. У жителей, укрывшихся за баррикадами, появилась надежда. Армия. Выстрел танка размозжил череп Терекса, мощные автоматы убивали нежить, а самолеты уничтожали мертвецов сотнями. Но их было тысячи. Сотни тысяч монстров заполонили Лондон. Это началось несколько часов назад. П.А. Простите, что так мало, но со всей этой разборкой очень устал. В общем, поддержка сайта вернула мне права владельца проектов. А новый, что я создал вчера, будет удален. Нельзя иметь два одинаковых проекта, так мне объяснили. Таким образом, я, наконец, единственный владелец авторских прав. Следующая глава, захват Лондона, как минимум 10 символов. Завтра или послезавтра выложу. Спасибо за поддержку. Том 2, глава 14. Вакханалия смерти. 2018 год. Земля. Лондон. Маталласт. Ваш текущий уровень 1200. Раса. Мертвый бог. Вы отвечаете за цикл жизни и смерти, а также за упокоение мертвых и сопровождение их душ к покою. В числе ваших подданных, сама смерть. Отныне вы – существо, которого страшатся даже остальные боги. Магия смерти максимально эффективна при использовании. Официально утвержден культ Маталласта. Число последователей – 1913. Такое сообщение пришло мне от системы. С этого момента я – бог, самое сильное существо на Земле. А это значит, что время пришло. Я поднял руки к небу. По ним ввысь устремилась сама тьма. Небо над Лондоном всегда было пасмурным, но сегодня это перешло все границы, будто солнце испугалось чего-то и скрылось подальше. Но город продолжал жить своей жизнью, ничего не замечая. Лишь на окраинах что-то происходило. Сначала все было тихо, затем из различных мест начали выходить ужасающие существа, гниющие зомби, скелеты с горящими зеленым пламенем глазами, остовы доисторических чудовищ. Все это было слишком пугающим и абсурдным для обычных людей. Поэтому в первые часы атаки сопротивления не было, все умирающие и сами лишь становились новыми монстрами. Первую контратаку устроили полицейские, они пытались стрелять из пистолетов, но, увы, безрезультатно. И все же новости о происходящем достигли большого города, и в нем воцарилась паника. Люди пытались уехать, сбежать и спрятаться или требовали от государства защиты. Попытавшиеся сбежать, погибли в захваченных окраинах города. Поэтому нападение и началось оттуда. Никто не сбежит из цепких лап смерти. Игры в прятки тоже не помогали. Нежить чувствовала жизнь и быстро находила людей, и убивала их. Число мертвецов все росло. И все же, государство дало ответ довольно быстро. Жители были эвакуированы во дворец королевы. Армия и полиция быстро поставили защитные сооружения и принялись ждать. Ужасающая тишина вокруг и жуткие звуки издалека гнетуще действовали на защитников. Вскоре они увидели врага. Жуткая масса из рук, ног и оскаленных пастей. Солдаты дрогнули. Их не учили сражаться с подобным. Кто-то вскрикнул, кто-то даже обмочился. Но все знали, за их спинами их же семьи, друзья и любимые люди. И отступать некуда. Решимость загорелась в глазах бойцов. Послышались первые залпы орудий. И вот, первый ряд мертвецов пал, изрешеченный пулями. Люди поняли, что монстров тоже можно убить и атаковали с еще большим рвением. Но нежити было слишком много. К тому же вперед вышли доисторические твари, точнее, их скелеты. Тираннозавр разбежался и одним укусом размельчил дюжину солдат. Пули просто отскакивали от этого монстра. Часть обороняющихся побежала. Бах! Череп монстра разлетелся на куски, и скелет рухнул, похоронив под собой еще пару человек. Танки вступили в бой. Сверху послышался гул. Вертолеты кружили над площадью и расстреливали толпу мертвецов. Казалось, самое страшное позади, но раздался взрыв. Скелет птеродактиля скинул камень прямиком к лопастям вертолета, и техника взорвалась. Танки, служившие защитой солдатам, теперь и сам стали мишенями для монстров. Какой-то ад. Через полчаса хаоса, первая линия обороны уничтожена. Каждый защитник лишь пополнил ряды нежити. Город превратился в пристанище смерти. Разрушенные дома, трупы, уничтоженная техника и брошенные машины. Я шел по этому саду. Мир будто сам склонялся предо мной. Все живое умирало. Все мертвое приветствовало своего господина. Весь этот мир принадлежит мне. А пока нежить рушит последние рубежи обороны Лондона, я должен разобраться с главным своим противником на этой планете. Передо мной стоял человек. Эндрю Крисберг. Уровень 268. Носитель воздуха. Последний человек со сверхсилой в этом мире. Я долго его ждал. Ты, Маталласт, я прав? Спокойно спросил Эндрю. Даже не спокойно, самоуверенно. Бедняга, даже жаль его. Ты прав, носитель воздуха. Так же спокойно ответил я. Человек в черном костюме удивленно посмотрел на меня. Он не в курсе источника своих сил? Хах, это уж слишком. Что же он тогда может? Ответом послужила вспышка. Противник за долю секунды оказался у меня за спиной и мгновенно нанес удар. Так вот в чем причина его самоуверенности. Стихия, воздух, специализация, молния. Неплохо. Но, к его сожалению, я, бог, и единственные, кто могут мне противостоять, боги. Я сделал вид, что удар достал меня и просто пролетел пару метров. Там я приземлился, коснувшись земли. Бегун решил не терять шанса и побежал ко мне, молниеносно. Впрочем, я оказался быстрее. Все в радиусе километра замерзло. Йотунхим, какая бы у тебя ни была скорость, На холоде ты не сможешь ее показать. А если тебя еще и заморозили? Крышка. Я подошел к ледяной статуе и оглянулся. Странная картина смерти дополнилась заморозкой. Земля не была к этому готова. Ничего не поделать. Такова цена за мое правление. Я дотронулся до бедолаги-бегуна, и его элемент впитался в меня. Потребуется время, чтобы пробудить его. А пока, меня ждет следующий пункт. В бой вступила артиллерия. Ни один из монстров не мог что-либо противопоставить этому орудию убийства. Тысячи мертвецов погибали, даже те скелеты динозавров рассыпались в прах. Люди возликовали. Надежда вспыхнула в их сердцах. Вот очищена первая улица. Затем вторая. Силы смерти отступали. Возникла небольшая передышка. Люди починили и укрепили баррикады, перезарядили орудия и просто отдохнули, ожидая нового боя. Но в этот раз ожидание не было столь мрачным. Мертвецы вновь показались. Только что-то в них изменилось. Первыми заметили странности артиллеристы. Под гаубицами и минометами появились странные круги, а затем, разом вся техника была уничтожена, где-то огромными каменными шипами, где-то взрывами пламени. Магия, вот ответ технологиям. Затем из толпы вышла некоторая часть и двинулась к людям. Они бежали так, будто их главной целью было добежать. Вот первый мертвец прыгнул и упал у баррикады. За ним второй, третий. Люди не понимали, зачем все это, пока не прогремел взрыв. Баррикады и люди вблизи них разлетелись на тысячи кусочков. Больше ничто не могло защитить жителей города. Солдаты и простые горожане с ужасом смотрели на легион монстров. Однако те стояли неподвижно, будто ожидая чего-то. Наконец, из их рядов вышел человек, обычный целый человек, но он источал больше ужаса, чем вся толпа за ним. Он тихо проговорил, но все отчетливо его услышали. «Люди, отныне ваш мир принадлежит мне. Сдайтесь, примите мою власть и веру, и я сохраню ваши жизни». В Лондоне погибло более 4 миллионов человек. Остальная часть, кроме вовремя уехавших, находилась на площадях, ранее окруженных баррикадами. Люди, что были в зданиях, прильнули к окнам. Я решил сохранить жизни тем, кто сдастся. Страх никогда не позволит им выйти из повиновения. И вот один за другим люди опускались на колени. Вскоре почти 2 миллиона человек преклонились предо мной. Оставшиеся гордо стоять, были как камни в море. Я поднял руку, иглы, сотканные из тьмы, полетели и проткнули каждого гордого человека. На этом сопротивление Лондона пало. Город принадлежит мне. Став богом, я получил занятное умение. Сообщение всем жителям земли. Каждый, кто не примет веру и власть Маталласта, погибнет. Страны будут ликвидированы. Но вашим жизням ничто не будет угрожать. Время на решение. 23:59:59. Теперь я сам могу создавать системные сообщения, не чаще раза в сутки, но все равно удобно. Сейчас я в Букингемском дворце, на троне правителей Англии. Передо мной в страхе застыли все члены парламента. Что ж, пора приниматься за политику. В общем, все выжившие получили кров и пищу. Центр города начал нормально функционировать. Даже немного жаль, что примером для устрашения всего мира стал мой родной город. Но без этого представления сопротивление растянулось бы на века. А пока мне остается разбираться с новыми силами и ждать решения сильных мира сего. Срочное заседание Н. Я считаю, что иного выхода нет. Англия – источник этой заразы. Пары десятков бомб должно хватить, чтобы уничтожить угрозу. Погибнут сотни миллионов невинных людей. Они в любом случае погибнут. Так пусть не напрасно. Споры все не утихали. Наконец, сторона тех, кто хотел сохранить власть, перевесили. Все ядерное оружие мира пришло в движение. Питер отстраненно шел по городу. В его мыслях было лишь одно – спасти любимую девушку. Ради этого он готов на все. Когда начался хаос, он понял, что это дело рук его лучшего друга. Точнее, того, кто раньше им был. Что же произошло? Как он связался с богами и демонами? Впрочем, неважно. Чтобы спасти Джейн, Питеру нужно лишь одно – убить Маталласта. Боги дали ему силу, боги дали ему оружие, и боги отняли у него надежду. Впереди лишь отчаяние. Лейс Лост, 1992-2008. Я находился у могилы сестры. Здесь меня не было уже 7 лет. Не было сил прийти. На руках у меня находилось тело Маргарет, которое я бережно перенес также на руках. И сейчас передо мной стоял мучительный выбор. Кто будет первым? Наконец, я вздохнул и решился. Милосердие мертвого бога. Том 2. Глава 15. Тотальная зачистка. 2018 год. Земля. Лондон. Маталласт. Милосердие мертвого бога активировано. Цель будет воскрешена в течение 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Цель воскрешена. Заклятие может быть активировано через 364 дня и 23:59:59 часа. Я наклонился к надгробию и облокотился на холодный мрамор. Помню, как украл деньги для его покупки и установки. Под ним, в этой сырой земле, лежало тело моей сестры, дожидаясь меня все эти годы. «Прости, сестренка, придется тебе подождать еще немного», — вздохнул я и посмотрел на тело Маргарет. Рана в ее груди, показавшаяся из-за разрезанной одежды, начала затягиваться. Бледная кожа начала розоветь. Забилось сердце, первый глоток воздуха наполнил легкие, и девушка открыла глаза, прерывисто дыша. Она судорожно дернулась и резко поднялась. Затем она увидела меня. Ее глаза недоуменно посмотрели на меня. Она силилась что-то сказать, но не могла. «Ну, не каждый может вернуться с того света. Успокойся, Маргарет. Все в порядке. Ты жива», — спокойно сказал я и подошел к ней. Затем я крепко прижал ее к себе. Девушка обняла меня в ответ. Мы стояли так еще минут 5. Наконец, шок Маргарет прошел. Она отстранилась и снова удивленно посмотрела на меня. В ее взгляде читался немой вопрос. «Я же бог в конце-то концов. Как я могу позволить какой-то смерти забрать моего самого верного?» Я сначала улыбнулся, а затем сделал паузу. «Кто же Маргарет для меня? Слуга, друг или возлюбленная?» «Первое верно, но грубо, второе слово вообще почти мне незнакомо. А любовь? В начале своего путешествия я уже говорил. Любовь – самое глупое чувство в мире». Маргарет поняла мою заминку и опустилась на колено. «Я самая верная ваша слуга, господин», — смиренно проговорила она. Я жестом опросил ее встать и преподнес кое-что. Это было кольцо. Я взял его у королевы Англии, а затем зачаровал его. Кольцо души мертвого бога содержит в себе душу бога под именем Маталласт. При разрушении душа будет возвращена к хозяину, но с огромным штрафом. Пока цело кольцо, будет жив и сам бог. Эффекты. Носителю даруется титул первосвященник Маталласта. Девушка осмотрела кольцо. Тонкая золотая оправа не бросалась в глаза. Внимание привлекал огромный черный камень. Он будто сам источал тьму. Да, это моя душа, сочащаяся тьмой и злобой. И эту самую душу я доверил девушке пред собой. Раньше и сам бы не поверил этому. Но она отдала за меня свою жизнь. Она заслужила доверие. Маргарет расплакалась, а затем заменила свое старое разрушенное кольцо. «Нам пора, Маргарет. Впереди еще долгий путь», — сказал я и пошел вперед, в последний раз взглянув на могилу Лейс. Девушка кивнула и пошла за мной. И в этот момент по всему миру произошел запуск ядерного оружия. Бесчисленные боеголовки устремились в сторону бедной маленькой Англии. Я усмехнулся. Этот ход так предсказуем. Люди — жалкие создания, ради власти и спасения собственных никчемных жизней способны пожертвовать миллионами других людей. Поверьте, уж я знаю, о чем говорю. А ядерное оружие с каждой секундой все приближалось. Я взмахнул руками. Оружие, несущее хаос и смерть, остановилось в небе, а затем полетело обратно, неся смерть тем же, кто их и запустил. Десятки взрывов раздались по всему земному шару. Как же хорошо быть богом. Теперь я могу даже ненадолго оборачивать время вспять. Жаль, это не так полезно в бою. Работает только на неодушевленных предметах, и максимум на 5 минут назад. Именно поэтому ракеты и взорвались. Ведь для людей время продолжало течь. Таким образом, я уничтожил остатки возможного сопротивления. Конечно, у людей осталось еще много ядерного оружия, но использовать его они не осмелятся. Теперь земля принадлежит мне. Питер ускорился. Чертовы боги. Приказали, угрожали, так ничего и не объяснив. Кто такой Маталласт и почему именно Питеру нужно с ним разобраться? Но эти вопросы так и остались без ответа. Почему бы им самим не сделать все? Но на этот вопрос все же ответили. Боги могут находиться на земле лишь одну минуту в своих телах, иначе Олимп опустеет и мировые линии нарушатся, и тогда миры будут разрушены. Конечно, Питеру не объяснили еще кое-чего. Тела простых смертных просто не выдержат божественности, а сильных людей уже уничтожил Маталласт. От них остался лишь прах, и использовать его вновь уже не выйдет. И политика. Она везде. Боги не доверяют друг другу. Светлые не дают двигаться темным, и наоборот. И в итоге, из-за их глупости Маталласт вернул память, силу и захватил мир. И Питер — последний шанс богов удержать землю. Бедняга даже не заметил, как играют с его памятью. Но если ему не удастся, грядет то, что называют по-разному, конец света, апокалипсис, Рагнарёк, война, хаос и смерть. И все это поджидает прямо за углом. Остается лишь ждать, как повернется история. ПА, да будет мясо. Прямо со следующей главы. Кишки, кровь, мозги. Такс, а теперь, новости. Теперь в группе ВК, ссылка в описании, можно будет голосовать за то, глава какого проекта выйдет следующий. Поэтому добавляйтесь и голосуйте за Путина. Еще новости. Я наконец свободен ДНГ, поэтому подсяду за проекты. К сожалению, владыке осталось недолго. В течение 50-60 глав он закончится. Но моя задумка о 5 проектах вылилась в 10 абсолютно разных и оригинальных, по сюжету, адекватных, без игровых систем, серьезных произведений. Единственное, что будет их связывать, вселенная и сюжетная нить. Обещаю, будет весело. Но хотелось бы спросить, будет ли это кому-нибудь нужно? Том 2, глава 16, Рагнарёк, начало, 2018 год, Земля, Лондон, Маталласт, Питер Лестриндж, мой лучший друг. Его мать родила от какого-то проходимца, ненавидела его и по непонятным причинам боялась, и оставила его на улице, выбросила за ненадобностью. Так он попал в наш приют, но и здесь его жизнь не стала лучше. Дети издевались над ним, но он терпел. Избивали его, но он терпел. Лишь однажды Питер испытал гнев. Он защищал Джейн и чуть не убил зачинщиков. Их отвезли в реанимацию. Полиция задержала его, но и ни один человек в здравом уме не смог бы поверить в возможность нанесения таких травм ребенком. И в приюте его начали избегать. После туда попал и я. Там мы и подружились. Раньше я не понимал, почему люди его боялись, но сейчас он передо мной, и божественная сила струится по его телу. Тела обычных людей не выдерживают и капли божественной сущности. Но Питер, Титан, Полубог, сын небожителя и смертной женщины, кто бы мог подумать, судя по отметине на лбу в виде причудливой вязи букв, его отец, Арис, последний из выживших богов войны, сильнейший из них. Каждые 100 лет боги имеют право спуститься к смертным и зачать ребенка, а затем использовать в своих целях. Но случаев использования их не было тысячелетия. Последними были Геракл, Ахиллес и Персей, Одиссей и Эней. Затем случилась война богов, в ходе которой погибли сотни божеств и 3 мира. С тех пор титанов старались не использовать. Но, кажется, этот момент настал. К тому же, это мой друг. Странно, 2 лучших друга. Один непризнанный бастард бога, а другой самое ужасное зло во всех мирах и главный противник богов. Причем мы жили обычной жизнью. Ирония судьбы, или чья-то злая шутка, а может все вместе. ПА, не пафос, а важная отсылка. Но хватит рассуждать о том, как все это произошло. Важно то, что мне делать сейчас. У Питера, нет, скорее всего это его тело уже захватило Рис, у него из оружия только меч и щит. Но это бог войны, как-никак, ему и этого будет достаточно. Он тихо, почти беззвучно оторвался от земли и молниеносно кинулся ко мне. Слишком быстро. Я успел лишь поставить блок костяным мечом, который тут же разрушился в прах, а меня откинуло взрывной волной в соседний небоскреб. Вот это силища. Не успел я подняться, как мою грудь пронзил пылающий клинок. Арис молча стоял надо мной. Я попытался освободиться, но мои попытки не увенчались успехом. Что ж, в лоб не получается. Будем действовать старыми добрыми подлыми методами. Взрыв праха. Все, что нас окружало, обратилось в мельчайшие частицы, которые тут же устремились к противнику. Каждая частичка прожигала кожу, плоть и кости. Арис взревел. Золотое сияние вырвалось из его тела, отбрасывая прах. Но это дало мне время. Я вытащил клинок из тела и устремился к опорным колоннам. Истлевание. Магия времени очень полезная штука даже на начальных уровнях. Интересно, как она связана со мной и некромантией. Пока колонны разрушались, я выскользнул из здания. Через пару секунд около 40 этажей обрушились на Ариса. Конечно, это лишь разозлило его. Он взревел, и все обломки разлетелись от звуковой волны. Но в тот же миг в его золотой барьер воткнулось костяное копье, а затем еще одно, и еще. После сотни копий барьер с треском разрушился. И маленькое, словно иголка, копье тьмы пронзило кожу титана. Полилась кровь. Золотая, как и говорилось в легендах, в ответ Арис прорычал что-то на неведомом мне языке, и усмехнулся. В тот же миг вокруг меня появились 1000 копий, нет, 100 тысяч, секунда, и они летят в меня. Мне оставалась лишь телепортация, но, к сожалению, Блинк работает лишь о ближних расстояниях. Я пересметился, но каждая часть моего тела все же была проткнута копьями. Это больно. Тут я почувствовал опасность, но было поздно. Меч рассек мое тело пополам. Это довольно странно. Нет, серьезно. Меня разрубили вертикально пополам. Но я жив, и все вижу и слышу. Очень странно. Но тут я заметил еще кое-что. Факел в руке Ариса, сияющее золотом пламя. Я чувствовал, что он может серьезно навредить мне. Черт, выбора нет. Придется воспользоваться этим. Смерть, верни свой долг. Имя, Арис. Не знаю, как я это произнес. Скорее всего мысленно. За спиной Питера Ариса появилась черная тень. Она взмахнула косой и провела по телу Питера. Но он остался цел. Погибла лишь душа Ариса. Мое тело снова стало единым и прозвучало сообщение. С помощью сил смерти вы победили Ариса, великого бога войны. Штраф за помощь уменьшил награду. Получено. Плюс 100 уровней, 50% характеристик поверженного. Долгов смерти осталось 2. Неплохо. Хорошая награда. Но мои мысли прервал голос. Питер открыл глаза. Мэтт, том 2, глава 17. Рагнарёк. Начало. Новая пешка. 2018 год. Земля. Лондон. Маталласт. Питер открыл глаза. Первым, что он увидел, был я, и пустошь вокруг. Он начал осматриваться. «Питер?» – спросил я у очнувшегося. «Мало ли, новые боги, демоны и прочая мистика. Мэтт, что произошло?» Судя по всему, он был в шоке. Что ж, хотя бы не обезумел. Но как ему объяснить произошедшее? Пользуясь моментом, я провел анализ. Питер Динклейдж, возраст 18, уровень 90, раса, полубог войны. После смерти Ариса, часть его божественной сущности осталась в его сыне. Примерная доля, 32%, требует развития. Вот это поворот. Питер претендует на звание полубога. Хах, такого союзника точно нужно получить в свои руки. А затем развить владью или слона. Пешек и так слишком много. Что ж, Питер, для начала позволь представиться. Мое новое имя – Маталласт. С этого дня я бог земли, а вскоре я стану верховным божеством. Питер с недоверием посмотрел на меня. А где же Мэтт, мой друг, парень, что был тих и печален, но никак не высокомерен? Печально, что он не доверяет мне. Ну, конечно, за последнюю неделю столько всего случилось, и все же, я все еще здесь. Сила меняет людей. Я просто выбрал свой путь, но мне и все еще хочется быть твоим другом, твоим и Джейн. Я не успел договорить. Питер вскочил. Джейн. Он сказал, что убьет ее. Отчаянно прокричал он, а затем снова уселся на землю. Так, теперь все встало на свои места. Боги угрожают Джейн, а затем, пользуясь слабостью его разума, захватывают тело Питера. Ха-ха-ха. И эти существа, лучшие, боги еще хуже людей, боятся потерять власть. Как же мне хочется увидеть отчаяние в их глазах, услышать мольбы о пощаде, разбить их последние надежды. Прекрасно. Осталось немного, а пока нужно помочь Джейн и получить Питера в войско. Я щелкнул пальцами. В тот же миг я оказался в месте, где находилась девушка. Как же удобно быть богом на этой планете. Хах, Джейн сторожил низкоуровневый демон, померший от одного моего присутствия. Я тут же доставил девушку к Питеру. Он удивленно посмотрел на Джейн, потом на меня. Спасибо, Мэтт. Спасибо, что спас нас. Я отмахнулся. Пустяк, главное, что Питер стал частью моих фигур, нужно только развить его потенциал. Все же бог войны был ужасающе силен, а я смог получить в войско его отпрыска. Это было несложно, трудности будут впереди. Мне будут противостоять 47 богов, а также их пешки. Мне придется проводить 47 партий одновременно. Великовата игра для меня одного. Пора навестить одного старого знакомого. Пысы. В общем, ребят, если главы будут маленького, такого же как это размера, могу выпускать их каждый день, так что не судите за размер. Том 2, глава 18, Рагнарёк, начало, старый друг, 2018 год, Земля, Лондон, Маталласт, поднимайтесь, нам пора, сказал я обнимающимся Питеру и Джейн, которая только что очнулась. Они одновременно посмотрели на меня, сначала я прогнал их, а теперь зову за собой. Ну, кто ж знал, что Питер, Титан. «Да-да, вы нужны мне, точнее, нужен Питер», — раздраженно сказал я. «Ненавижу говорить правду, тем более такую». «Зачем?» — сразу же спросила Джейн. «Она все еще не доверяла мне. Я спас его жизнь, теперь он должен помочь сберечь мою. Ничего страшного не будет. Пока тебе нужно будет лишь стать сильнее, Я обратился к до сих пор молчащему Питеру. Тот взглянул мне прямо в глаза, а затем рассмеялся. «Вот всегда ты так, ищешь ненужные долги, чтобы я что-то сделал. Сколько раз тебе говорить, мы же почти братья!» С улыбкой воскликнул он. «Что там нужно делать?» Я заставил Питера качаться, убивая нежить. «У нас будет пара недель до начала боевых действий, а пока, мне нужны союзники». Я достал из кармана небольшой кристалл с запиской. На записке, написанной, судя по почерку, первоклассником, было это: «Если станет одиноко, и ты будешь плакать как девчонка, как и всегда, сломай кристаллик, я тебя встречу, со всей любезностью». Мой печальный остекленевший взгляд был направлен к закату. Одиночество, вот мой путь. Союзники не нужны, тем более такие. В других мирах пользуются смайлами, или только он. Ну, это более правдоподобно. Нехотя я разрушил кристалл. Передо мной появился портал. Я собрался с духом, набрал в грудь воздуха и вошел в него. Бах! Раздался взрыв, а затем мою тушку пронзили сотни ножей. Да чтоб, бам! Тут же мое тело было погребено под огромной плитой. Спустя час я все же выбрался и привел себя в порядок. Я был в бешенстве. «И это твоя любезность?» – прокричал я, зная, что он наблюдает. «Ха-ха-хах, видел бы ты себя, ужасный владыка! Ха-ха-ха!» Аид рухнул на землю, смеясь. Каждая вена на моем лице вздулась. «Тебе конец!» – зло прошептал я и начал поливать заклинаниями смеющегося бога. Тот, казалось, не замечал. «Что ж, перейдем к более тяжелой артиллерии». В ход пошли усиленные заклинания, парочка из которых была 7 круга. Аид исчез и появился сзади меня, приставив лезвие своей косы к моему горлу. «Ты мятежник, твое существование мешает нам, умри». Интерлюдия 2. Загробный мир, драконий переполох. Время обучения Маталласта. Первый год. Загробный мир, Маталласт. Гигантский червь вылез из-под земли прямо подо мной. Благо, ощущением жизни я знал, что он это сделает, и сумел отпрыгнуть. Тут же сверху на меня спикировала виверна. От ее когтей я тоже успел увернуться. Отпрыгнув чуть дальше, я стер пот с холодного лба. Это трудно. Чертов Аид. В качестве обучения боевому опыту он закинул меня в область, кишащую сильнейшими монстрами. Ученик, я хочу, чтобы ты научился сражаться с многими противниками сразу в двух средах. Пусть это будет сложно, но я верю в тебя, произнес мой учитель с ангельской улыбкой, а потом добавил: не переживай, я заберу то, что от тебя останется, а потом воскрешу. А после скинул меня пинком с виверны и поставил барьер. Так я и оказался в этом улье. Точнее, это тренировочная площадка с самыми ужасными монстрами. Только таких Аид оставил живыми в этом проклятом мире.